Глава 36. Люси. «Хочешь вместе выпить?» Сообщение Эммета приходит, когда я заканчиваю работать в мамином кабинете, и я тут же чувствую укол совести. На его прошлое сообщение я не ответила, а теперь Бен выложил выпуск, в котором я намекнула, что его девушка спала с моим мужем. А потом намекнул, что она спала и с парнем Савви. За много лет до отношений с Эммитом, но все же день у него должно быть паршивый. Отвечаю с удовольствием, и час спустя я сижу напротив него в слабо освещенном придорожном баре. Он здесь уже давно, но я ни разу тут не была. Всегда думала, что тут одни дальнобойщики, которые будут пялиться на мой зад. И я была права. Крупные мужчины в ковбойских шляпах, не стесняясь, на меня глазеют. Из колонок мягко доносится древняя песня в стиле кантри. Техаснее некуда. Эммет устроился за небольшим столиком у задней стены, поставив перед собой полный стакан пива. Он делает глоток при моем появлении и корчится, опуская стакан. Не сдерживаю смешок. Иногда Эммет такой милый, как мальчишка. Я просто забыла. Когда мы были маленькими, это делало его странным. Не такой парень, с каким хочется встречаться, но теперь это очаровательно. Он поднимает взгляд, и по его лицу пробегает улыбка. «Привет, Люси». «Пиво не очень, да?» Я опускаюсь за столик. «Я просто мало пью. Вкус не нравится. Но сегодня было чувство, что именно это и надо сделать». Эммет снова делает глоток и снова корчится. На этот раз я сдерживаю смех, потому что выглядит он совершенно несчастно. Вопросительно поднимаю брови, показываю бармену, что буду то же, что и Эммет. «Это из-за меня?» — спрашиваю я. «Нет, ну, не совсем. Из-за подкаста». Он вздыхает. «Ненавижу этот чертов подкаст». Бармен приносит мое пиво. Немного отпиваю. Эммет смотрит на меня выжидающе, надеясь, что я с ним соглашусь, но я-то подкаст не ненавижу. «Она расстроена?» — осторожно спрашиваю я. «На самом деле не знаю, из-за чего именно расстраивается Эммет. Что Нина изменяла мужу? Что она спала с мужем некогда лучшей подруги? Тут все очень запутано, но его как раз обходит стороной». Он фыркает, безрадостно усмехаясь. «Она однозначно расстраивается». Он делает большой глоток. «На этот раз не морщится. Он крепится. Она все еще спит с Мэттом». Застываю со стаканом на полпути ко рту. «Что?» «Не все время, но да, были знаки, что она мне изменяет». Я не хотел в это верить, но после этого выпуска она разрыдалась и во всем призналась. Из плюсов, оказывается, мне вовсе не надо было завидовать Нине. Она совершает те же тупые ошибки, что и я. Она сказала, что у них связь. Эммет закатывает глаза и откидывается на спинку стула. Их связь — алкоголь. Они алкоголики. Вспоминаю, как Нина осушала один бокал маргариты за другим. Она и правда старается бросить, и она говорила, ей помогает, что я сам почти не пью. Так не было соблазна, понимаешь? Но Мэтт... Он качает головой и еще отпивает из стакана. Терпеть его не могу. Ненавижу его с нашей первой встречи. Поднимаю брови. Серьезно? «Да, я старался держать себя в руках, потому что он был твоим мужем, но он такой самовлюбленный придурок. А после того, что он сделал Джулии и...» Эммет резко останавливается, его шея покрывается красным. «Я не помогаю ему закончить предложение». Он отводит взгляд. «Я реально ненавижу его». Думал даже приехать к нему и набить ему морду, но потом решил, что это более здоровый вариант. Он указывает на меня. Я улыбаюсь. Я всегда рада встретиться и поговорить о том, какой Мэтт придурок. Эммет наклоняется вперед, подпирая рукой подбородок. Представляя, какова на ощупь его щетина, я едва ли не протягиваю руку, чтобы коснуться его щеки. Опускаю глаза на свое пиво. Было глупо начинать встречаться с Ниной. Он обхватывает стакан пальцами. Руки у него шикарные, но это я уже знала. Она уже не та девчонка, которой была в школе, и я это знал. Я знал, что у нее есть проблемы. Просто тут не такой широкий выбор. «Почему ты не уехал?» — спрашиваю я. «Не знаю. Сначала это было временно, после колледжа. Но потом, когда у тебя есть и работа, и квартира, это так пугает — переезжать в другой город. Я все откладывал и откладывал. А сейчас мне 30, и, похоже, я тут живу. Еще не поздно. Посмотри на меня. Я взяла и уехала». Наши взгляды встречаются. Меня это всегда восхищало. «Да? Мне казалось, все думают, что это глупо». «Нет, это смело и умно. Тут ты никому не нравишься». Не сдерживаю удивленного смешка. «Ну что ты, Эммет, не сдерживайся!» «Ты знаешь, что это правда». Он улыбается, и тишина между нами скорее напряженная, чем комфортная. Между нами часто возникало такое напряжение, особенно когда мой брак стал разваливаться. Вспоминаю один момент, от которого мое сердце начинает биться быстрее. «Ты можешь все мне рассказать, ты же знаешь». Эммет стоял в углу надо мной. Снизу доносился смех Мэтта и наших друзей. «Знаю», — тихо сказала я. «Что бы это ни было». Он махнул в сторону гостиной, включая его. Я сделала краткий вдох, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. Попыталась успокаивающе улыбнуться, но под таким взглядом Эммета это было тяжело. Обычно он так на меня не смотрел. Так, будто он был бы не против, если б я сейчас толкнула его в спальню. Эммет положил ладонь на стену за мной, внезапно приблизившись настолько, что я почувствовала запах его мыла. Я приподнялась на цыпочки, и этого было достаточно. Он прикоснулся губами к моим, всем телом прижался ко мне, и я почти что толкнула его в спальню. Мы сделали бы это по-быстрому. Мне очень нравилась эта идея. Может, я потом забыла бы надеть белье, чтобы он задумался, найдя его, а не было ли тут чего-то. Я поморщилась и быстро отстранилась от Эммета. «Прости, не могу». Я убежала, не оглядываясь на него. Я пробила новое дно. Хотела использовать ближайшего друга, чтобы позлить мужа. Друга, у которого, очевидно, были ко мне чувства, как минимум со старших классов. Кладу ладонь на руку Эммета. Искренне удивляюсь, что он ее не убирает. «Лучше б я тогда ушла с тобой». Он непонимающе наклоняет голову в бок. «Когда мы поцеловались, надо было просто бросить Мэтта и пойти к тебе». «А», — усмехается он, — «я был бы в восторге. Хотелось бы увидеть реакцию Мэтта». Я тоже смеюсь. Он сжимает мою руку. «Приезжай в Лос-Анджелес», — говорю я. «Просто собирай вещи и приезжай. Мы могли бы проводить время вместе. Начать сначала. Я не знаю, как закончить предложение». Эммет переплетает наши пальцы. «Не говори так, если не хочешь этого на самом деле». «Мне хочется сказать, если не выяснится, что я и правда убила Сави. Хочется превратить это в шутку». Повести себя как стерва, как всегда. Вместо этого я улыбаюсь. Я на самом деле очень этого хочу. Эммет замечает что-то за моей спиной, и улыбка сползает с его лица. Он медленно опускает мою руку. Я разворачиваюсь. Через весь бар на меня идет, хотя вернее идет и падает, Китон Харпер.